Глава третья. Гессенская муха. Остроумцы прошлых времен говорили, Петр I прорубил окно в Европу, не догадываясь, что через это окно полезут в Россию всякие воры и негодяи. В это же легендарное окно залетела на Руси гессенская муха, вредитель злаков, пожиравший побеги пшеницы. Эту муху распространили по миру солдаты из Гессена, которые вывезли ее со своим фуражом. Гессенская муха ежегодно уничтожала на полях России посевы хлебов и была злостным врагом мужиков. Однако речь пойдет о другой мухе, более опасной и зловредной. Но каждая история имеет свою предысторию. К тому времени, когда Ники стал женихом, рекорды по долголетию царствования побивала Виктория, королева Великобритании и Ирландии. Она же императрица Индии. Англия уже отпраздновала золотой юбилей ее правления и готовилась отмечать бриллиантовый. Своим долгим веком высокомерная королева внесла в быт Европы новое историческое понятие – викторианство. Помните, наверное, что писала наша незабвенная Анна Ахматова. А с запада несло викторианским чванством. Летели конфетти и подвывал кан-кан. Понятно, что с высоты своего величия Виктория смело вершила браки своих дочерей. Старшая стала императрицей германской, породив кайзера Вильгельма II. Он открыто презирал свою маменьку за то, что в душе она оставалась англичанкой. Младшую дочь Алису Мод Мэри Виктория неосмотрительно выдала за герцога Людвига IV Гессен-Дармштадтского, и этот бурбон затиранил свою жену. Оскорбленная в браке Алиса испытала страсть к тюбингенскому богослову-рационалисту Давиду Штраусу. Глубокая тайна окутывает этот роман, но он сильно смутил женщину, и Алиса пережила ужасные потрясения, от которых в скорости еще молодой женщиной и умерла. Людвиг IV, овдовев, отбил жену у русского дипломата Калемина, введя блудницу во дворец гессенских герцогов. Дочери подрастали между молитвами и сценами разврата с мордобитием их папеньки от госпожи Калеминой. В 1884 году Людвиг IV привез в Россию старшую дочь Эллу, Елизавету, выданную за царского брата Сергея Александровича. Вскоре спихнул с рук и вторую дочь, Ирену, за принца Генриха Прусского. Но уже подрастала младшая дочь, Алиса. И папаша зачастил в Петербург, прихватывая с собой красивую девочку. Живя на хлебах русского зятя, Людвиг IV с непонятным упорством трижды в сутки обходил все окраины Петербурга. Ни музеи, ни театры, ни библиотеки его не интересовали. Вечно пьяного дурака тянуло лишь в шалманы задворок русской столицы, где шумно пировали воры, извозчики и дворники. Герцог был законченный обалдуй со старательно улыбающимися глазами и полной готовностью расхохотаться даже от рассказа о похоронах, дабы таким дешевым способом снискать популярность. После скудного рациона Дармштадта, где гессенские принцессы чинно и благонравно хлебали вчерашний суп, Алиса с тихим ужасом наблюдала, как русские князья при игре в картишки, ленясь считать деньги, ставили золото в насыпку стаканами. В 1889 году она целых 6 недель гостила у сестры Элли. Подле своего беспутного папеньки Алиса очень много теряла во мнении русских, и, кажется, сама понимала это. Принцесса была на голову выше Николая, отчего неказистый цесаревич стыдился подходить к ней, всегда испытывая робость перед рослыми людьми. Николая ужасно коробило, что придворные окрестили Алису гессенской мухой. Александр III, сам рожденный от гессенской матери, никаких симпатий к ее сородичам не испытывал. Он даже ликвидировал в Дармштадте русское посольство. И сейчас в Гатчине отлично понимали, зачем таскается в Петербург сам и таскает за собой дочку этот гессенский обормот. «Ники наш слабоволен», — сказала мать, «и я бы не хотела, чтобы он потом всю жизнь страдал под германским каблуком». Вопрос был решен за спиной Николая, который уже придумал невесте нежное имя Аликс, нечто среднее между немецким Алиса и русским Александра. Однажды в Петергофе, когда отец подобрел от легкого подпития, сын рискнул завести разговор о возможной женитьбе на Алисе. «Гессенская муха жужжит напрасно», — ответил отец. «У меня такое ощущение, что у этих гессенцев из Дармштадта много всего в штанах и очень мало чего под шляпами. Алиса же только тем и хороша, что имеет высокий рост, и этим, да, согласен, могла бы исправить твою испорченную породу». При дворе сразу заметили, куда подул ветер. И сановники империи с их женами, еще вчера низко льстящие Алисе, как, возможно, избранницы, теперь демонстративно отвернулись от нее. Перед самым отъездом принцесса была звана на придворный бал, но кавалера для нее уже не нашлось. Подавленная таким открытым невниманием, Алиса скромно жалась в стороне от танцующих, когда перед ней предстал молодой свитский полковник Орлов и тут же насквозь пронзил сердце гессенской мухи малиновым звоном отчаянных шпор. Таких красавцев Алиса еще не встречала. Александр Афиногенович Орлов, с его стройной фигурой, с матовой кожей лица, с глазами маслинами, именно он, бравируя своей дерзостью, стал для нее прекрасным кавалером. Об этом человеке следует писать до конца. Заядлый наркоман, поглощавший коньяк и опиум, шампанское и кокаин, водку и морфий, Орлов был еще и мистиком с особым взглядом на скрещение людских судеб. Добавим к этому злостную реакционную сущность красавца-полковника, и образ будет завершен. «А ведь я роковой мужчина», — сказал он Алисе, обомлевшей от его красоты. «Вы не боитесь меня?» На что последовал откровенный ответ. «Мне ли бояться вас, если я сама верю в рок?» Между ними уже тогда возникла немая духовная близость, с привкусом тягучего, как мед сладострастия, и все это странное совпадение отчасти напоминало близость матери Алисы с мрачным фанатиком Штраусом. Качаясь на упругих диванах кареты, Алиса возвращалась с бала, и здесь случилось то, чего она сама же хотела. За Аничковым мостом к ней запрыгнул Орлов. Отвергнутая невеста, она подставила грудь и шею под бурный ливень неистовых поцелуев, а за окнами кареты неслышно кружила и несло громадные хлопья холодного русского снега. Орлов сказал ей: «Моя жена — дивная женщина, но вы поразили меня». В ушах еще гремела бальная музыка, и Алиса поклялась, что никогда его не забудет. Она покинула Россию, чтобы больше сюда не возвращаться. Потом из затишья Дармштада поцелуи Орлова казались ей лишь смешным эпизодом, каких будет в жизни еще немало. Русский престол стал для нее недосягаем, слишком далекая звезда, и Алиса дала согласие на брак с Эдуардом Саксон-Кобург-Готским, который приходился ей кузеном. «Но не станем спешить», — предупредила она жениха. Гессенская муха словно предчуяла, что все еще может измениться, а в дневнике цесаревича Николая скоро появится пылкая фраза: «Моя мечта — когда-либо жениться на Алекс Г». Мария Федоровна с явным удовольствием поставила сына в известность о том, что Алиса уже обручена с Кобургским. «Разве я тебя огорчила? Но поверь моему материнскому сердцу, оно чувствует, что Алиса способна принести лишь несчастье. Я думаю», — заключила мать, — «французам было бы лестно видеть под русской короной очаровательную головку истой парижанки». Даже имя невесты было примечательно — графиня Елена Парижская. Отец ее, в прошлом герцог Орлеанский, еще претендовал на бурбонский престол во Франции. Выбор для сына мать не ограничивала, существуют еще дочери герцога Канаутского. Вот красивая принцесса Вюртембергская, наполовину русская. Вот и юная греческая королевна, двоюродная сестра Ники. Ты можешь подумать и, подумав, выбрать. Вскоре дотошный санкт-петербургский градоначальник фон Вальд дознался, что цесаревич в царском селе соблазнил молодую еврейку, обещая сделать ее царицей. Эту еврейку тут же сослали в Сибирь, чтобы она не растрепала эту дикую новость. Попутно фон Валь точно установил, на какие такие шиши малечка Кшесинская с ног до головы обвешалась бриллиантами. История получалась, прямо скажем, некрасивая. Александр III имел с сыновьями мужской разговор, после чего жаловался Черевину. Не то страшно, что Ники и Жорж спутались с этой плясалкой. Другое. Два круглых дурака не могли даже сыскать себе двух бледей, а живут по очереди с одной и той же. Мы ведь, Петя, люди свои, мы понимаем, что это уже разврат. Скоро у Георгия обнаружились признаки чахотки, лейб-медики спровадили его на горную климатическую станцию. Черевин, как верный собутыльник царя, обладал правом говорить Александру Третьему все, что думает, без притворных выкрутас. «Ваше Величество», — сказал он, не забывая, однако, титуловать своего приятеля, — «разгони-ка ты их всех подальше». Александр III по совету Черевина велел готовить старших отпрысков в путешествие, почти кругосветное. Об этом вояже писали многие. Напишу и я.